Глава 11. Ирина Орлова. С первой неточностью в информации, полученной от пленных циклопов, мы столкнулись сразу после всплытия в мертвой системе, расположенной на окраине сектора Зейнар, в 11 минутах гипера от Дейр-Шат-Илии. Место, в котором мы планировали спокойно выгрузить истребителя из трюма кошмара, оказалось не таким уж и мертвым. Судя по анализу траектории движения и спектрам выхлопа находящихся в системе кораблей, в поясе астероидов располагался горно-обогатительный комбинат клана Зейнар, а около него суетились порожние и груженные транспорты. «Богатенькие буратины!» Полюбовавшись на телеметрию, полученную с СДО крейсера, выдал что-то непонятное Шварц. «Жаль, что у нас нет тюнинговых комплектов юного техника для груженных транспортов. А то бы мы тут развернулись. Отставить, ля-ля! Работаем!» Скомандовал Вик и первым сорвал свою машину с посадочной пятки грузового трюма крейсера. В ОКМ мгновенно наступила тишина, а через 23 минуты ее разорвал недовольный вопль Линды. «Семенов! Какая же ты нубасина! Что, не мог довернуть меня чуточку быстрее? Из-за тебя этого урода сбила не я, а Вики! Ты уронила два транспорта, и тебе все мало?» Возмутился Игорь, вынужденный выполнять все прихоти своего второго номера. «А что? Много, что ли?» Не обращая внимания на их перепалку, Вик вышел в эфир и вызвал ожидающего его команд командира кошмара. «Федоров, зачистка закончена. Начинаем разгон». «Понял, сэр», — отозвался майор, — «следую за вами». Разгон, прыжок и всплытие прошли штатно. Вернее, заметно медленнее, чем на наших «Беркутах». По сравнению с ними, трофейные истребители вели себя как коровы на дерби. Будь у меня выбор, я бы предпочла летать на тех же корветах. Однако выбора не было, и приходилось довольствоваться тем, что есть. Впрочем, по большому счету, жаловаться на истребители особого смысла не было. После легкого тюнинга, проведенного нашими механиками, на них появились нормальные эмиттеры силовых полей и блоки сопряжения с БКшками. Так что выжать из них можно было гораздо больше, чем с такого же новенького, но стандартного истребителя. И единственное, что нас действительно расстраивало, это отсутствие нормального боекомплекта. Загрузить в крейт-камеры истребителей москиты, мурены и пираньи нам не позволили. Оказывается, в операции, разработанной Харитоновым и его аналитиками, можно было использовать исключительно трофейное вооружение. Возмущенный вопль какого-то офицера связи раздался в эфире буквально через минуту после того, как кошмар в сопровождении истребителей двинулся к верфи, висящей в 10 минутах хода от точки всплытия. «Алибель Дио! Вы что, ошиблись с координатами выхода?» «Я Алибель Дио!» – тут же отозвался искин кошмара. Причем, как мне показалось, в его тоне прозвучало нескрываемое высокомерие. «Следую литерам 1-1 Лейс. Так что можете начать тупить парадные клинки о свои щетинистые морды». «О, как завернули! Это у них такое ругательство?» – восхитилась Горобец. «Надо запомнить!» «Какой к дьяволу 1-1 Лейс? Вы в зоне Зейнар!» – возмутился диспетчер. «У вас проблемы с головой?» «Лучше бы тебе промолчать, Бердин Варткойса!» «Ух ты!» – воскликнула Вильямс, наш главный специалист по отглагольным прилагательным сексуального характера. «Я хочу срочно узнать перевод этой фразы. Вернемся на Лагос, и я устрою тебе экскурсию в резервацию к циклопам», – пообещал ей Шварц. «Думаю, что большой босс мне не откажет». «Опять пальцы растопырил», – фыркнула Горобец. «Он-то, может, и не откажет. Только вот правильно сформулировать просьбу у тебя опять не получится». «Опять? А что, я когда-то тупил с вопросами?» – возмутился Гельмут. «Конечно. Самый главный вопрос, который ты ему задал, должен был звучать так. Могу я выбрать себе в напарники Линду Горобец, а не так, как тебе показалось правильным?» «Стоп, флут, господа!» – прекратил словесную баталию подчиненных волков. «Кажется, начинается». Реакция диспетчера, смертельно обиженного последней фразой из кино, оказалась именно такой, как обещал Пашка Забродин. В эфире раздался омерзительно высокий визг баззеров боевой тревоги, а секунд через 30 у второй планеты системы задвигалось аж 22 метки. «Эсминцы и истребители», – прокомментировал их движение Кощеев. «Мы решили побряцать оружием». «Я тоже хочу побряцать», – заныла Линда. «Вики, ну что ты молчишь?» «Рано», – отозвался Виктор. А, видимо, сверившись с таймерами, добавил. «Тебе придется терпеть еще как минимум 14 минут». «Сколько штук тырим?» – дождавшись паузы в его речи, поинтересовался Федоров. «Ну, хотя бы десяток», – вздохнул Волков. «В общем, грузим столько, сколько успеем». «Главное не торопиться сваливать», – влезла в разговор Горобец. «Если отнестись к делу с душой, то лута хватит даже ребятам из четвертой очереди». Увидев, что зависший рядом с новеньким корветом Кошмар активировал силовые захваты, командир эсминца, обалдевший от такой наглости, поднял ор на всю систему и, выйдя на форсаж, попробовал помешать погрузке боевой техники. Попытка пройти между корветом и зевом трюма, предпринятая им на пару с ведомым, оказалась крайне неудачной. Линда, получившая вожделенную команду «Можно?», с радостным воплем всадила по торпеде в дюзы каждого из движков этой двойки самоубийц. Среагировать на уничтожение лидера истребители не успели. Звенья Кощеева, Стоун и Вильямс, баражировавшие рядом с крейсером, слегка изменили курс и скинули с пилонов чуть ли не все висящие на них торпеды. Первый же залп сжег 11 вражеских бортов. Второй еще 7. Три последних истребителя рвали все, что попадалось на глаза. Мы с Иришкой, рванув к верфи, разворотили торпедами створы грузовых ворот. Реакция на уничтожение патрульной эскадры последовала незамедлительно. В эфире снова раздался тот самый гнусавый писк, от которого у меня сводило зубы, и от Дейршат Илии-2 в нашу сторону рвануло кораблей 50. «Не уважают, гады!» – сокрушенно вздохнула Горобец. «Один паршивый крейсер, 4 эсминца и жалкая кучка истребителей. Мы им что, нуба-пати на трэш-мобах?» «Учти, елочку крутить нельзя», – оборвал ее стенание Кощеев. «А при работе в парах тебе могут поджарить прелестную попку, так что нефиг выпендриваться». «Игорь, а ты молчишь? Он заглядывается на мою задницу!» Возмущенно взвыла Линда, и под смех Шварца и Вильямс закрутила рядом со своей машиной карусель из десятка тяжелых торпед. Отсутствие боевого опыта. Пилоты клана Зейнар пытались компенсировать нешуточным энтузиазмом и мужеством. Слетанные на троечку пары бросались в самоубийственные атаки даже тогда, когда совершенно точно понимали, что они нам не соперники. Впрочем, ничего удивительного тут не было. Судя по непрекращающимся воплям в эфире, от них требовали любой ценой помешать погрузке. Что страшно радовало Горобец и нервировало меня. Умирая от страха за ребят, прикрытых всего 2 щитами, я с огромным трудом удерживалась от того, чтобы взять под контроль защитные поля всех 5 двоек. Впрочем, как оказалось, дергалась я зря. Вторые номера каждой пары работали как в альтернативе и резали вражеские торпеды чуть ли не раньше, чем те сходили с оружейных пилонов. Операторы грузового трюма «Кошмара» тоже не расслаблялись. К моменту, когда из атмосферы планеты стартовала 3-я волна одноглазых, на борт крейсера поднимали 12-й корвет. И, судя по вспышкам эволюционников, Федоров планировал зацепить еще и 13-й. Трудно сказать почему, но давать ему такую возможность Вик не захотел. И, прикинув время выхода эскадры в точку уверенного пуска торпед, приказал. «Достаточно. Уходим в разгон. Прыжок в точку 1. Крейсер первый мы прикрываем». «Есть, сэр!» – рявкнул Герман Луц, озвучивший приказания, отданные в УКМ командиру крейсера. «Игорь, Линда!» – заметив, что их двойка совершает какую-то странную эволюцию, добавил я. «Идем, босс!» – тут же отозвалась Горобец. «Мы тут одноглазым нубасином сюрпризик приготовили. Мовы и десяток торпед, прячущиеся в обломках кораблей. И рядом с верфью. Ты ведь не против сюрпризов, правда?» «Не против», – помедлив долю секунды, согласился Волков. И, дождавшись, пока их машины пристроятся к Шварцу и Стоун, дал полную тягу на маршевые движки. И сразу после этого в эфире раздался финальный монолог запрограммированного Забродиным эскина. «Зачем вам боевые корабли, я-ля-ляпы? Возвращайтесь в логово к своим одишаям! и жрите тести, пока не почувствуете, что готовы вступить в Лангсин. Может, тогда вы поймете, зачем настоящему Велару нужен звездный ветер. Примечание. Ляяпы – травоядная пресмыкающаяся, символ слабости и беззащитности. Адишая – старшая мать клана. Тестия – пережеванная зубами матери мясо, которым циклопы кормят младенцев. Лангсин – возраст, когда молодому циклопу позволяется покинуть женскую половину дома. Звездный ветер – поэтическое название боевого корабля.